А вторая задача – передача ясной концепции легким, ненатужным способом, когда все построение спектакля и исполнение доставляют радость и удовольствие и зрителю, и самому актеру, несмотря на трагическое содержание спектакля. Теперь, вероятно, требуется об этих двух моментах, то есть о трактовке и о легкости ее передачи, сказать несколько подробнее. Мы как бы снимаем с Отелло некий привычный налет исключительности, героичности, гастрольности. Да, говорим мы, он генерал, полководец, сверхклассическое создание гениального писателя прошлых лет. Все это так, но для нас в данном спектакле он при всем том совершенно простой, нормальный, хороший человек. Добрый, доверчивый до жути, в чем-то даже обыкновенный интеллигент. Ибо наша идея заключается в том, чтобы рассказать, как интрига сшибает с ног не какого-то полководца, а бесхитростного хорошего человека, как она, эта интрига, его скручивает и уничтожает. Исключительность, сверхъестественность образов и происшествий мы переводим как бы в более обыденный план, чтобы сбить у зрителей впечатление, что это всего лишь старинная история, когда некие древние турки воевали с не менее древним Кипром. Нет, перед нами, несмотря на всю историческую достоверность, совершенно понятный человек, который честен, который любит, который ребячливо простодушен, чист и в этой ребячливости аристократичен. А рядом другой человек, чрезвычайно земной и реалистичный, как бы знающий цену всему земному и потому циничный. Этот второй человек испорчен жизнью. Он потерял веру и в нее, и в себя, и в удачу. Он наполнен лишь циничным желанием разрушать всех и все низводить до себя. Я навоз, но и все должны быть навозом. Но притом он подчиненный, он внизу. Значит, нужно скрываться, нужно мир разлагать, низводя его до себя. Довести разложение до той степени, в которой ты сам находишься. Высоты не должно быть. Высота оскорбляет посредственность. Надо счастливых людей измучить, сделать навозом. Однако, конечно, тайна. Итак, смысл трактовки в ужасе низкой интриги. Не умственной, а животной, плотской. Нужно Отелло превратить в навоз, не извести до своего уровня. Яго нужно себе самому доказать, что его уровень есть естественный уровень, и другого быть не должно. Надо растереть и уничтожить хорошего человека, утопить его в своем болоте, растлить его. Ему самому умереть тоже не страшно. Бойня, кровавая месиво — его стихия. Он в ней живет и готов в ней сам сгнить, только чтобы и других не было. Итак, про ужас такого столкновения, про ужас такой интриги. Однако я чувствую, что тут следует оговориться. При всей нормальности и антиисключительности Отелло это должен быть незаурядный человек, ибо в противном случае все становится непонятным. Пускай это будет не какой-либо старинный генерал, но человек существенный, человек, в котором есть свое удивительное содержание. Чтобы новый взгляд не привел к тому, что возникнет просто распустеха. Надо избежать неряшливой несобранности, обыденности. Просто антитрадиционализм. Это еще лишь негативная сторона дела, нужно что-то к этой традиции добавить, что-то иное создать. И в Яго не только злость, не только мотор интриги. Это объемный тип. Человек, живая плоть, философия, чтобы было понятно, что с чем столкнулась.